заклеймен на всю жизнь. Император и его старший брат шли по недрам императорского дворца, по местам, где среди копошащихся существ и вонючих помоев бродили только низшие из слуг. Глубоко в тени, под жалкой пародией на окно, находились две одиночные камеры, запертые железными дверями, и деревянные стропила обозначали их потолок. В каждой камере была решетка для испражнений и пол, устланный гниющей соломой. И ничего больше. Это было маленькое тесное пространство, но золотому замку никогда и не была нужна тюрьма больше этой. Те, у кого хватало дерзости оскорбить императора или любого из его верных феодалов, сталкивались с одним из двух наказаний — смертью или изгнанием. Причем смерть могла быть исполнена множеством красочных способов. Удушение от протаскивания за горло по улицам, подвешивание вниз головой и утопление, разрывание на части растягиванием на крепостных валах, смерть в яме с ядовитыми змеями или, если преступнику улыбнется удача, простое обезглавливание. Что до тех, кому досталось изгнание? Они были заклеймены на всю жизнь. Раку и Райден направились к камере в дальнем углу. Четыре императорских гвардейца шли с двух сторон от них, а на буксире плелся человек со шрамами, одетый в темный халат. Он нес в руках железный сундук, запачканный запекшейся кровью. Расслабленно прислонившись к каменной стене, внутри сидел человек. Спутанные темные волосы скрывали черты его лица. Его черный касаде был покрыт сажей, кровью и грязью. Лунный луч, перемещающийся над его головой, резко высвечивал лабиринт стропил, отбрасывая угловатые тени на полу у его ног. «Такэда Ранмару», — мягко начал Раку. «Для меня большая честь, наконец, встретиться с тобой». А Ками не двигался, не ответил даже взглядом на приветствие. «На колени, ты дрянь!» — рявкнул Райден. Его пальцы дернулись на самыгаве из белой змеиной кожи его катаны. «Поклонись своему императору!» Самыгаве — дословно акулья кожа. Важная составляющая катаны — обвязка цуки, рукояти меча, обеспечивает дополнительное сцепление руки с рукоятью. Аками остался сидеть неподвижно на грязной соломе, вытянув вперед ноги. Только на его губах мелькнула легкая улыбка, как будто его не волновала угроза Райдена. Раку медленно ухмыльнулся. «Довольно жалкое проявление неповиновения». И снова никаких признаков ответа. В этот раз Райден кивнул, молча приказывая одному из императорских гвардейцев открыть камеру. Император поднял руку, чтобы остановить их. Он склонил голову набок. «Кажется, добрые слова тебя не трогают», — вслух размышлял Раку. «А мой брат уже сделал выбор в пользу устрашения. Всего за несколько мгновений я опустился до простейших оскорблений. Что же остается? Аками поднял глаза на фигуру в капюшоне, неподвижно стоящую в стороне. Изучил темный сундук, зажатый в костлявых руках человека, и голодную ухмылку его потрескавшихся губ. «Угрозы!» Его ответ был произнесен холодно, неторопливо. Несмотря на то, что он казался расслабленным, его тело оставалось высеченным из камня, как уснувшая гора. «Это правда», — согласился Раку. «А угрозы сработают?» «Боль», — продолжил Аками, не сводя глаз с сундука. Улыбка Раку была жестокой, как будто этот вариант принес ему наслаждение. «А она сработает? Если бы я преградил тебе болью, ты бы стал сотрудничать?» Аками проигнорировал его. Райден снова кивнул в сторону императорской гвардии, и замок на двери камеры со зловещим щелчком открылся. Раку вздохнул. «Меня беспокоит, что мы не можем прийти к единому мнению даже по такому простейшему вопросу, господин Ранмару». Ухмылка озарила одну сторону лица Аками, подчеркивая косой шрам на губах. «Мое мнение — это гора, ваше поле. Должна ли гора преклонить колени перед полем?» Он оскалил белые зубы в мрачной ухмылке, а затем кивнул на солому под ногами. «Или поле хочет доползти до меня?» «Ты предательская свинья!» Войдя в камеру, Райден решительно выхватил свой клинок из саи. «Ты будешь обращаться к своему небесному повелителю с уважением!» Его слова были острыми, как свистящая коса. Его оружие замахнулось с убийственным намерением. На этих словах Аками поднял глаза. Лунный свет, просачивающийся сквозь решетчатое окно наверху, изгибался, будто тянулся к нему. Но он оставался вне его досягаемости. Шрам на губах засеребрился. «Так быстро», — пробормотал он. Райден моргнул. «Что?» «Я узнал о твоей слабости так быстро, принц Райден». Прищурившись, Райден отдернул клинок, ударяя по каменной стене на волосок от головы Аками, и дождь из золотых искр обрушился на них. «Брат», — тихо позвал Раку, — «терпение. Ты жаждешь уважения, даже в мире, созданном, чтобы беспрекословно предлагать его тебе», — продолжил Аками. Его черный взгляд даже не дрогнул. «Но, может быть, просто это уважение кто-то отобрал у тебя в детстве. Или, возможно, ты предсказуемо презираешь свою судьбу?» Он понизил голос, добавляя: «Первенец, которому ничего не предначертано». Как только Райден поднял свой меч во второй раз, Раку махнул рукой, призывая их обоих замолчать. «А в чем твоя слабость, господин Ранмару?» — спросил император своего пленника. Как и ожидалось, а камень не ответил. «Что ж, хорошо», — вздохнул Раку, само олицетворение терпения. «Ты ответишь на мои вопросы, если я назову тебя вместо этого Аками? Я слышал, что ты предпочитаешь это имя. Я готов пожаловать тебе этот дар». Аками вздернул подбородок, прислонил голову к стене. Его распущенные волосы упали с его покрытого синяками лица, когда он встретился взглядом с императором. «Ты хочешь знать мою слабость? Забавно, что ты так открыто просишь об этом. Возможно, ты не такой, как я думал». Он развел ладони в стороны, будто ему нечего скрывать. «Или, возможно, ты хочешь, чтобы именно так я и думал?» Раку снова улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки, портя его обычно гладкое лицо. «Возможно. В одном ты ошибаешься, а в другом прав. Только путем честного разговора мы сможем узнать». Аками сухо рассмеялся. «Ты можешь спросить обо всем, о чем хочешь, но я не обязан тебе отвечать». Слегка подавшись вперед, он поставил ногу и оперся на колено локтем, и его цепи зазвенели. «Справедливость», — начал Раку. Глаза Аками почти незаметно сузились. Раку продолжал. «Мужество и сострадание». Хотя он и не опустил катану, Райден вопросительно покосился на своего младшего брата. «Почтение, искренность, честь». Раку сделал паузу. «Верность». Аками пошевелился, грязная солома под ним зашуршала о цепи. Замешательство, исходившее от людей со всех сторон, казалось, наполняло молодого императора силой, словно ему нравилось играть роль загадки. Он выпрямился, его взгляд заострился. «Ты сын знаменитого самурая. Какой принцип Бусидо является твоей слабостью?» Раку сделал 5 шагов к одной стене камеры, прежде чем остановиться и направиться в другую, будто он вышел на послеобеденную прогулку. «Какой из твоих многочисленных изъянов внушает тебе страх глубокой ночью?» Аками не ответил. «Ох, тысяча извинений!» Раку сцепил руки за спиной, но в его голосе не слышалось ни капли сожаления. «Аками, волк Хансё, пес леса Дзюкай!» — мягко, но извительно сказал император. «С грязной конурой и стаей сук за спиной». Тени на лице Аками обострились, когда его губы поджались. Первый признак того, что слова императора хоть как-то повлияли на него. «Что ж, хорошо», — продолжил Раку. «Аками, я обменяю свою слабость на твою. Я скажу тебе, чего я больше всего боюсь, а ты в обмен сделаешь то же самое». После минутного молчания последовало веселое фырканье. «Я так не думаю». «Отказываешься торговаться со своим врагом?» Раку подарил ему еще одну улыбку, не показывая зубов. «Нет, я отказываюсь торговаться с тобой». Император остановился и обернулся, встречаясь взглядом со своим пленником. «Я слышал, как многие говорили, что твой отец был таким же своенравным человеком. Это стоило ему жизни, но ничего не принесло. Мой отец часто отмечал, что господин Синген был величайшим из всех дураков. Тем, кто считал принципы ценнее, чем действия. Оскорбление моего отца не выбьет из меня ответа. Равно как и обмен улыбками. Будто мы старые друзья. Я ожидал от тебя большего, Минамото Раку». Аками вернул ему ту же тонкую улыбку. Ирония изгибала кончики его губ. «Почему бы тебе просто не убить меня? Твой отец поступил бы так. Так поступают все люди вроде тебя, когда сталкиваются с трудностями». Он скрестил руки на груди. «Убей меня и покончим с этим». В его тоне звучала насмешка. «Тогда ты сможешь беспрепятственно править империей Ва, как настоящий повелитель. Разве это не твоя мечта, Ракутян? Навечно стать ребенком, за которым никто не будет следить». Яростный рев сорвался с губ Райдена, услышавшего оскорбление его младшего брата, своего императора. Райден сжал свои покрытые броней пальцы в кулак и с размаху ударил Аками, отчего тот упал на посеревшую солому. Пока его старший брат пинал пленника ногой в грудь, Раку терпеливо ждал, и на его лице отразилось странное недоумение. С лицом, перекошенным от ненависти, Райден продолжал обрушивать на Аками дождь ударов, пока Раку наконец не поднял руку, приказывая своему брату остановиться. Аками сплюнул кровь на солому и тяжело выдохнул, прежде чем снова сесть. Он кашлянул, прочищая горло. Некоторое время он смотрел на императора. Признаки задержавшейся насмешки не соотносились с его разбитым, окровавленным лицом. «Похоже, оскорбления действуют и на твоего брата. Как предсказуемо». «Оскорбления действительно являются простейшей формой устрашения», ответил Раку, похоже, не волнуясь о пренебрежении, которое продемонстрировал этими словами к своему брату. «Я согласен, что они меньше всего эффективны в подобных ситуациях. Но не часто я встречаю врага с похожим умом». Он жестом подозвал человека в тени, держащего сундук, сделать шаг вперед. «И поскольку мы пришли к согласию по этим вопросам, больше нет нужды тратить время на такие низменные средства устрашения». Аками не сопротивлялся. «Я не боюсь боли». Улыбка, которая расплылась по лицу императора, началась с нервирующей мягкости. Та разрослась во что-то зловещее, наполнив воздух странным приторным запахом. «Но я говорю не о твоей боли, Аками». Мгновение, ответом ему была лишь тишина. Затем Аками наклонился вперед, и его голос понизился до шепота. «Ты ничего не выиграешь, причиняя боль любому из тех, кому не посчастливилось называть меня своим другом». «Об этом уже буду судить я!» Раку снова зашагал по камере. «Любой человек, которому не посчастливилось назвать тебя другом, также имеет несчастье обладать жизненно важной информацией». «Какой информацией?» — резко хохотнул Аками. «Хочешь узнать, на каком камне я сплю в лесу? Или, возможно, тебе важно узнать, как я предпочитаю пить чай? Или, может быть, я хочу знать, нравилась ли тебе твоя еда?» — прервал его Раку. «Я слышал, что у вас был превосходный повар. Настоящая находка семьи твоего отца, не так ли? Жаль, что мне не довелось с ним встретиться. Я как раз нахожусь в поисках верных слуг. Но, увы, я также слышал, что этот конкретный слуга уже никому не будет полезен». Намеренная пауза. «Больше никогда». На этот раз тишина, воцарившаяся вокруг них, была другой. Она стала тяжелее. Низкий гул собирался в воздухе. «Если бы он был здесь, это все равно не имело бы значения», — сказал Аками. Тон его голоса балансировал на грани сдерживания. «Йоси никогда ничего бы тебе не сказал». Раку поднял палец, подчеркивая свое мнение. «Возможно, это правда. Мое упущение. Нет необходимости воскрешать мертвых поваров. В нашем распоряжении в этот самый момент есть кое-кто, кто может ответить на все эти и другие вопросы. Кто-то гораздо более податливый». «Ах, конечно!» Аками опустил голову, позволяя волосам упасть на лицо и скрыть его выражение. «Никчемная дочь Хатори Кано. Наверное, это будет забавно». Раку посмотрел на брата. «Брат», — начал он, — «твоя невеста жила среди всех этих мужчин, не так ли?» С мрачным выражением лица Райден спрятал клинок в ножны. «Моя невеста? Я не собираюсь брать эту грязную воробьиху в ж...» «Чепуха!» Император развернулся на месте, подол его блестящего шелкового халата волочился по грязи. «Мы не можем взять назад свое слово. Мы также не можем игнорировать последнюю волю нашего почившего отца-императора». Райден с отвращением выдохнул. «Даже если товар испорчен и не подлежит починке?» Хотя Аками весело хмыкнул, услышав это, цепи возле его кулаков мягко звякнули. «Хатори Марико поклялась в верности тебе и нашей семье, так?» — продолжил Раку. Райден кивнул. Выражение его лица все еще было нечитаемым. «Тогда», — сказал Раку, взглянув на своего пленника, «ваш союз следует скрепить как можно скорее». «Мой повелитель», — ответил Райден, — «возможно, мы могли бы...» «Я не собираюсь ни с кем спорить на эту тему, брат! Ни с кем!» Раздув ноздри, — обратился к нему Раку. Его пронзительный голос почти взвизгнул от натуги. «Есть только один способ узнать наверняка, сохранила ли госпожа Марико свою невинность в лесу Дзюкай». В его глазах мелькнул блеск, когда он заметил, как сверкнули обсидиановые глаза Аками. «Возьми ее в жены. И если она действительно запятнана, если она солгала нам, ее наказание будет медленная смерть предательницы». Он замолк, дожидаясь, пока его слова повиснут в воздухе. А затем император уставился в каменное лицо своего пленника. «А пес леса Дзюкай будет этому свидетелем».